с берега из страны реки. Флотилия плыла медленно, чтобы дать войскам время продвигаться вперед, и каждый вечер приставала к берегу, ожидая гонцов Хассина. А Ердак прилагал немало усилий, чтобы успокоить тигров Момпрочема, которые горели желанием отомстить за поражение своего капитана, придав огню и мечу весь Саравак. А пока что, томясь от бездействия, они устраивали охоту за каждым судном, которое направлялось в Саравак, не давая тем самым Радже получать известие о продвижении своей эскадры. 4 дня спустя на закате флотилия достигла устья реки. В ту же ночь и войска Хассина должны были обрушиться на город. Чтобы не подвергать девушку всем опасностям и ужасам сражения, Аэрдак приказал тому Праус, где была Ада, укрыться в маленькой заводе. Но Камамури, однако же, перешел на его судно, не желая оставаться в бездействии в этот решительный момент. — Ты отвечаешь за Тремальнайка, — сказала ему Ада, когда они расставались. — Во что бы то ни стало, освободи и приведи его ко мне живым. «Пусть меня самого изрубят на кусочки, но хозяин будет спасен», — ответил храбрый Маратх. «Как только высадимся, я буду пробиваться прямо к дворцу Раджи. Я уверен, что пленники содержатся именно там. Иди, Камамури, и да хранит тебя Бог». Аэрдак отдал последнее приказание перед сражением. Он поставил во главе эскадры самые большие суда, вооруженные тяжелыми пушками. Экипаж их состоял из самых отчаянных пиратов Момпрочема. Им надлежало выдержать первый натиск, тогда как другие, окружив флот Раджи, должны были взять его на абордаж. В 10 часов вечера флотилия двинулась, быстро поднимаясь вверх по реке. Все паруса были спущены, палубы пусты, и легкие суда шли на веслах. Река была пустынна. Ни одного вражеского корабля не было, ни у правого, ни у левого берега. И даже в прибрежных лесах, откуда легко было обстреливать идущие по реке суда, не видно было солдат. Но эта тишина не успокаивала Аэрдака. Ему не верилось, что до Брука ничего не дошло о восстании, которое уже 5 дней разгоралось в его княжестве. Он знал, что Раджа — человек осторожный и хитрый, окруженный верными мудаяками и индийцами, и он не даст захватить себя врасплох. Он боялся засады около города и потом одержался на чеку. В полночь флотилия была уже в полумиле от Саравака. На темной линии горизонта начали проступать его первые дома. По-прежнему все было тихо, и только легкий плеск весел да скрип уключен тревожили ночную тишину. — Ничего не слышишь? — спросила Аэрдак у стоявшего рядом Камамури. — Ничего, — отвечал Маратх. — Эта тишина меня и беспокоит. Хассин должен был уже подойти и начать атаку. Возможно, он ждет, когда заговорят наши пушки. Ого! Что такое? Флот! На повороте реки вдруг показалась внушительная масса судов, которые, выставив пушки, преградили им путь. Это были корабли Раджи, выстроившиеся в боевом порядке, готовые отразить атаку. Не успел Аэрдак отдать команду своим экипажам, как множество огненных вспышек, сопровождавшихся страшным грохотом, разорвало темноту. Открыв огонь из всех своих орудий, флотилия Брука расстреливала нападающих в упор. Но пираты были готовы к этому. «Да здравствует Момпрочем!» — закричали они. «Да здравствует Хассин!» — дружным ревом поддержали малайцы. «На абордаж!» — загремел Аэрдак. Его Праус первыми бросились вперед и смело пошли на абордаж. Несмотря на пули, на картечь, молотившую по палубе, не обращая внимания на снаряды, дырявившие борта. Их натиск был неудержим. Никто не устоял бы перед яростью их атаки. В один миг флотилия Раджи была окружена этими проворными судами с экипажами, набранными из самых отчаянных разбойников Малайского моря, непобедимых в абордажных схватках. Во мраке ночи, освещаемым лишь вспышками выстрелов, пираты Момпрочема, точно страшные призраки, набросились на врага из темноты. Они карабкались по бортам кораблей, перепрыгивали через фальшборт и бросались с пистолетами и саблями в руках с абордажных мостиков. Матросы Раджи, рассчитывавшие только на свои пушки и карабины, ничего не могли противопоставить морским дьяволам в рукопашном бою. В считанные минуты пираты наводнили палубы, окружили команды, бессильные противостоять их стремительному натиску.